Глава третья. Заклинание рингиста беспамятного. И главное. Астрель. Принцесса сумерки. Астрель подошла к окну. Солнце уже не золотое, а багрово-красное. Тяжело опускалось за оленей лес. Вот солнце коснулось верхушки высокой ели. И острая верхушка, как черная стрела, вонзилась в его жарко пылающую середину. Словно оплавленные огнем горели нижние края облаков. Астрель посмотрела вниз. Широкие мраморные ступени дворцовой лестницы полукругом спускались в сад. На каждой ступени по два стражника. Дальше у чугунных витых ворот тоже стражи. Стражники стояли, опершись на алебарды, лениво поглядывали по сторонам. Было тихо, король уехал на охоту в оленей лес. Затих заливистый лай собак, ржание коней, резкие повелительные окрики. Вместе с королем ускакали оба принца — Игни и Трагни. За ними свита, слуги, заносчивые, наглые. Солнце совсем ушло за оленей лес, и лишь в одном месте, словно раздвинув густую хвою столетней раскидистой ели, сверкал последний пучок лучей. А внизу уже скапливались густые глубокие тени. Белые и желтые розы словно плавали в темной листве. «Это мой час», — подумала Астрель. Она подошла к высокому зеркалу. Гладкое прохладное стекло отразило бледное лицо. Большие, родниковой прозрачности глаза, нежный рот, слишком длинные, тяжелые, словно влажные ресницы. Тонкие зеленовато-серебристые волосы падали на узкие плечи, зыбкими прядями лились вниз. Капельками ртути слабо мерцали туфельки. Астрель тихо вздохнула, глядя на себя в зеркале. Ее лицо, серебристое платье, стянутое узким поясом, все меркло, таяло, словно растворялось в вечернем воздухе. Мелькнули две темные точки, зрачки ее глаз. Какое-то время Астрель еще видела в зеркале что-то туманное, еле уловимое, гаснущее с каждым мгновением. На миг ей показалось, что в воздухе повисли прозрачные нити дождя. Или это были ее волосы? Но вот и это исчезло. И зеркало на нее смотрела пустота. Астрель, как всегда, туго переплела пальцы на руках, стиснула изо всех сил. «Я здесь! Вот она я! Только меня не видно!» — прошептала Астрель. Она приложила руку к сердцу. Сердце билось часто и сильно. Резкие удары стучали в ладонь. «Не бейся так!» — попросила Астрель. «Меня не должны ни видеть, ни слышать!» Астрель приоткрыла дверь, торопливо сбежала по лестнице. Мягкий ковер глушил шаги. Залы наполнены глубоким вечерним полумраком. Астрель замерла. Мимо прошел придворный, хитро и недобро улыбаясь каким-то своим мыслям. Снова лестница, и вот, наконец, высокая двустворчатая дверь, а за ней приглушенные голоса стражников. Астрель обеими руками толкнула дубовую дверь, неслышно шагнула через порог. «Сквозняки!» — проворчал один из стражников и пнул дверь ногой так, что она с грохотом захлопнулась. Астрель, затаив дыхание, на цыпочках стала спускаться по широким ступеням. «Что это стучит? Вот так, тук-тук, и замрет?» — оглядываясь, спросил высокий стражник. «И вправду, словно дождь стучит!» — откликнулся другой. Это испуганно стучало сердце Астрель. Она быстро сбежала со ступеней. Розы слабо светились в густой листве. Ей показалось, что они поворачиваются и следят за ней. «Нет, они меня не выдадут!» — подумала Астрель. Теперь осталось только незаметно пройти мимо стражников, охраняющих ворота, и она на воле. Астрель вошла под высокую темную арку ворот. Вдруг под ее ногой скрипнул камешек. «А?» — испуганно вскинулся верзила-стражник. «Стой! Кто идет?» Он опустил алебарду и перегородил проход. Астрель подобрала юбку, гибко наклонилась и с быстротой белки проскользнула под древком алебарды. «Стой! Кто идет?» — передразнил его второй стражник. «Глаза протри! Кто тут? Ты да я! Кого еще видишь?» Тем временем Астрель летела по улицам, задыхаясь, не оглядываясь. Ей надо было спешить. Через час во дворце зажгут свечи, и тогда... Она взбежала на крутой и высокий мост, зевни во весь рот. Человек в сером вздрогнул, услышав ее быстрые шаги. Он повел головой вправо, влево, но никого не увидел, и принялся снова, шевеля губами, пересчитывать медики. Астрель торопилась знакомым путем. Вот и башня Ренгиста Беспамятного, старая, полуразрушенная и заброшенная. Высоко в тусклом небе еще четко были видны осыпающиеся, источенные непогодой и временем зубцы. Астрель забарабанила кулачками в потемневшую от дождей и ветров дверь. «Иду, иду!» — послышался глухой ворчливый голос. Видимо, ее ждали. Скрипнул ключ. Дверь отворилась ровно настолько, чтобы пропустить Астрель. На темной лестнице стояла старая служанка со свечой в руке. Дрожащий язычок пламени осветил ее лицо. Морщины, жесткие и глубокие, как щели в камне, набегали одна на другую. Казалось, и за тысячу лет не могло так состариться человеческое лицо. «Здравствуй, тетушка-черепаха!» — тихо сказала Астрель. «Здравствуй, девочка!» Медленно роняя слова, проговорила старуха. «Иди, иди. Господин Ренгист ждет тебя». Астрель стала подниматься по стертым, выщербленным ступеням, а огонь свечи слабел и мерк где-то внизу. Она уже поднялась на самый верх, а медлительная служанка за это время с трудом одолела несколько ступеней. «Отец!» — Астрель обняла старого человека, сидевшего в глубоком кресле у горящего камина. Он сидел неподвижно, словно погруженный в вечную дремоту. Его седые волосы были похожи на высушенные ветром и временем дикие травы. Они в беспорядке падали на ветхий бархат воротника. Астрель опустилась перед ним на колени, взяла его вялую безжизненную руку, прижалась к ней щекой. Нет, этот старик не был ее отцом, но в этом чужом, враждебном ей мире он был самым близким, единственным ее другом, если не считать ворчливой и неповоротливой служанки. «Когда же я в первый раз прибежала в эту башню?» — подумала Астрель. «Давно, очень давно. Он был тогда совсем не такой добрый волшебник-ренгист. Он тогда еще многое мог вспомнить, пусть ненадолго, на минуту, но вспоминал, хотя и тогда не сумел мне помочь. Да, прошло уже, пожалуй, года три, а то и больше. А случилось это вот как. Однажды Астрель в сумерках незаметно скрылась из дворца. Она мчалась по улице, словно наперегонки с ветром, лишь бы убежать подальше от королевского дворца. Вдруг ее заметили стражники с факелами. Волосы Астрель зеленым дождем блеснули в свете огней. Она кинулась в переулок, кружила, как испуганный зверек. До сих пор ей помнится топот сапог за спиной и грубые голоса. Она нырнула в первую же открытую дверь. Это была дверь башни, Ренгиста Беспамятного. Она крикнула: «Спасите! Помогите!» Тетушка-черепаха схватила ее в охапку и живо спрятала в сундук. А сама, как ни в чем не бывало, уселась на тяжелую крышку сундука, зажав в руке длинную деревянную скалку. Стражники ворвались в башню толпой, рыскали повсюду, не было уголка, куда бы они ни сунули нос. А тетушка-черепаха все сидела на сундуке и бронила их, на чем свет стоит. «Видно, вы с ума спятили. Ищите, чего нет. Бездельники, лоботрясы, трусы и лентяи. Какая девчонка? Где вы ее видели? Спите на ходу. Вот вам и мерещится невесть что». При этом она так размахивала скалкой, что стражники и подступиться к ней не посмели. Так ни с чем, как побитые собаки, ворча, убрались восвояси. Тогда тетушка-черепаха подняла крышку сундука и потащила Астрель за руку к своему господину, по дороге приглаживая ее растрепавшиеся волосы. Ренгист посадил Астрель перед собой на низкую скамейку и так по-доброму взглянул на нее, что она все-все рассказала о себе и о своем горе. С тех пор каждый вечер, дождавшись, когда солнце скроется за оленьим лесом, она тихонько прокрадывалась в башню Ренгиста Беспамятного. «Ты принцесса Сумерки?» — неуверенно, с трудом проговорил Ренгист Беспамятный. Он хмурил брови в мучительном усилии сосредоточиться и вспомнить. «Да, я Астрель, отец. Видишь, ты вспомнил меня». Ренгист Беспамятный с нежностью поглядел на девушку. Но его взгляд вдруг начал тускнеть, угасать, словно уходил куда-то вглубь. «Отец! Отец!» — повторила Астрель, теребя старика за руку. «Спаси меня! Ты — могучий волшебник! Вспомни! Вспомни какое-нибудь заклинание, чтоб у меня выросли крылья! Или пусть все слуги во дворце уснут так надолго, чтобы я успела убежать далеко-далеко, ведь я невидима только в сумерках, а когда зажгут свечи, слуги сразу хватятся меня, мне не убежать. Они торопят меня со свадьбой, отец, а я лучше умру». Шаркая жесткими подошвами, вошла тетушка-черепаха с большим серебряным подносом в руках. «Кофе! Почереха! Наконец-то!» — пробормотал Ренгист Беспамятный. «Придвинь стол к огню и оставь нас!» «Чай, а не кофе!» — проворчала тетушка-черепаха. «Когда бы я успела сварить кофе, если ты велел сварить его только сегодня утром? Вот чай! Ты заказал его вчера!» Как раз хорошо настоялся. «Ступай, Харечепа, ступай!» — равнодушно махнул рукой Ренгист Беспамятный. «Все равно...» Астрель помогла тетушке-черепахе придвинуть небольшой столик, расставить чашки. Цветной узор на столике стерся, лишь кое-где тускло поблескивал перламутр. Астрель старалась не глядеть на руки тетушки-черепахи, морщинистые, древние. А ведь они были братья, Ренгист и Каргор, Ренгист и Каргор. Голос тетушки-черепахи звучал глухо и заунывно, как осенний ветер. И хотя она всегда рассказывала одно и то же, всякий раз Астрель с волнением ловила каждое ее слово. «Братья! Они играли вместе. Вон в старом сундуке до сих пор лежат их игрушки. А когда подросли и возмужали, оба стали волшебниками. И оба влюбились в одну девушку. Говорят, краше ее не было никого на свете. Дождерена, повелительница дождя». Так ее звали. Она полюбила моего господина, доброго волшебника-ренгиста. И они уехали куда-то далеко-далеко. Счастливые, молодые. Только с тех пор о ней никто ничего не слышал. Словно сгинула, пропала без следа. Красавица Дождерена, повелительница дождя. При этих словах сердце Астрель почему-то всегда сжималось от непонятной тоски. Ох, давненько это было! Бегала я тогда босоногой девчонкой. А как исполнилось мне 16, нанялась я в служанки к господину Каргору. Недобрые дела творились в его черной башне, а меня только смех разбирал, когда бывало влетит в окно летучая мышь или филин. Ударится об пол, и вот тебе знатный гость, весь в шелку да в бархате, только глаза светятся, как угли в темноте. А потом в башне завелись какие-то голоса. Никого нет, а голос то стонет, то плачет. Слуги подогадливее разбежались кто куда. Ну а я что? Молода была, да глупа. Оплатил господин Каргор щедро, прислуживала ему, как умела. Только с каждым днем становился он все злей да придирчивей. Никак не угодишь. Однажды я что-то замешкалась. «Что ты тащишься, как черепаха?» — закричал он в ярости. «Вот и стань черепахой, старой черепахой!» Он прочел какое-то заклинание, и вмиг кожа моя сморщилась, потемнела, на спине вырос твердый панцирь. Я превратилась в старую черепаху, даже душа у меня постарела. Что делать? Я уползла в лес, и если бы не господин Ренгист... Как раз в те дни возвратился он из дальних краев, одиношенек, без красавицы жены, молчаливый, не по годам седой, и поселился в этой башне, заброшенной и унылой, под стать ему. Да, был он уже не тот, что прежде, как подменили, но его еще не прозвали в городе Ренгист Беспамятный, хотя уже и тогда бывало, битый час все думает, хмурится, трет лоб, пока припомнит, что надо. Пожалел он меня. Начал читать заклинание. Да вот беда, забыл посередке. Так и не смог победить до конца злые чары Каргора. Вот я и стала тетушкой-черепахой. Вот кем я стала». Тетушка-черепаха глубоко вздохнула, постучала своей жесткой рукой по твердому, как панцирь, переднику. «Так и живу теперь, на посмех людям!» — глухо проговорила она, уже стоя на пороге. Закрыла за собой дверь, затихли ее шаркающие шаги. Астрель снова взглянула в окно, и бледная звездочка на темнеющем небе словно уколола ее. «Я еще помню, смутно помню какие-то заклинания, волшебные слова», как во сне проговорил Ренгист Беспамятный. «Но что они значат, их тайный смысл? Он ускользнул от меня. Я все забыл». «Не будем терять надежды», — Астрель припала к его плечу. Почему-то на миг ей представился белый парус далеко в темном море. Нам ничего не осталось, кроме надежды. А вдруг ты вспомнишь? Да-да, равнодушно пробормотал Ренгист Беспамятный. Веки его безвольно опустились. Он снова погрузился в свою безжизненную дремоту. Отец! Взмолилась Астрель. Такое отчаяние звучало в ее голосе, что Ренгист Беспамятный вздрогнул и открыл глаза. Мгновение он бессмысленно озирался по сторонам, словно стараясь понять, где он, кто рядом с ним. «Я был далеко», — прошептал он. Ренгист Беспамятный посмотрел на Астрель. Взгляд его становился все пронзительней, глубже. Вдруг он заговорил, и по мере того, как он говорил, голос его креп, обретал величие и звучность. «Ивер! И Авер, Венли и Вемли, слову волшебному тайная внемли, снежными звездами вниз или ввысь, тайна, откройся, тайно явись!» Астрель замерла, ожидая сама не зная чего. Может быть, содрогнется старая башня? Или вдруг она взлетит с легкостью птицы? Но ничего не случилось. Только в мрачной комнате стало еще темней. Астрель взглянула в окно. Мимо окна, медленно-медленно покачиваясь, проплыла крупная звездочка-снежинка. Астрель проводила ее недоуменным взглядом. Вот пролетела еще одна снежинка, а за ней еще и еще. С каждым мгновением снежинок становилось все больше. Налетевший ветер вдруг взвихрил их, закружил, завивая столбами. Астрель с трудом могла разглядеть сквозь их беспокойный танец дальние крыши домов, потемневшие деревья с поникшей листвой. С ветвей рушились белые обвалы, а вверх струились туманы из снежной пыли. Мгновение, и все скрылось за сплошной пеленой падающего снега. Прерывая завывание ветра, донеслись неясные крики. «Снег! Снег! А ветрище-то! Какой холод! Ай-яй, мой салат и горошек!» Астрель посмотрела на рингиста беспамятного. «Опять ничего! Просто снег! Пусть волшебный! Но зачем? Ведь он не может мне помочь! Опять все попусту, а времени больше нет!» Рингист беспамятный сидел безучастный ко всему, уронив руки на подлокотнике кресла. «До завтра!» Астрель улыбнулась, стараясь скрыть печаль и разочарование. «Спасибо, отец! Ты наколдовал снег, такой белый, красивый! Я приду завтра в сумерках, как всегда! Жди меня!» Рингист беспамятный слабо кивнул головой, не открывая глаз. За дверью ждала тетушка-черепаха со свечой. «Неужели я так долго заваривала чай, что наступила зима?» — проворчала тетушка-черепаха. «А мне еще надо взбить подушки на ночь моему господину. И еще я хотела пойти в лес и поискать добрых трав и кореньев». Старая черепаха, хоть и безобразна, но знает толк в травах, уж поверь мне. «До завтра, добрая, милая тетушка-черепаха!» Астрель с нежностью коснулась губами ее морщинистой жесткой щеки. «Только ты одна меня целуешь!» — проскрипела тетушка-черепаха. И огонь свечи, отразившись в одинокой слезе, золотой каплей скатился по глубокой морщине. Тетушка-черепаха подняла свечу повыше, и Астрель быстро сбежала по темной лестнице. «Час, чтобы спуститься вниз по лестнице и запереть дверь, и час, чтобы подняться!» — охала тетушка-черепаха, с трудом спускаясь следом. «Ах, милая девочка, милая девочка!»